Как видите, в начале 1960-х годов русский Париж еще мог похвастаться первоклассными артистами и качественными, полноценными концертными силами эмиграции. После распада нашей тройки в 1962 году наша артистка Мишель Островская купила вместе со своим мужем Эрнстом Островским эстрадный иллюзионный номер, с которым они до сих пор гастролируют и недавно были в турне в Австралии. Другая наша артистка Мишель Деньо теперь танцует барочные танцы во Франции и шьет костюмы для сцены. В 1960-е годы я работал также в студии «Адаже» в Париже на Рю Ле Пик, дом 11. Там располагалась Академия классического танца. Руководительницей всех занятий была прославленная Нина Вырубова. Я преподавала классические народные танцы, а напарницей моей была Мартин Оливье, тоже ученица Егоровой, и солист гран-опера Жан-Пьер Бонефу. Как солистка русских танцев я участвовал в самых различных гала-представлениях во Франции в те годы. Мы всегда нуждались в заработках. В 48 лет я села впервые за руль автомобиля и сразу поехала в Венецию с мужем. Наш маленький красный Fiat 500 исколесил много итальянских дорог. Мы с мужем побывали в Вероне, Падуе, Генуе, затем поехали во Францию на Лазурный берег и вернулись через Прованс в Париж. Спали мы в кемпингах, в палатке, так как средств на отели у нас не было. В конце 1962 года мой муж Коля начал снова выступать в Германии, стал хормейстером и дирижером хора черноморских казаков, составленного из эмигрантов первой и второй волны. Руководителями этого небольшого мужского хора из 14 певцов были проповедник Николай Степанович Орлов и Борис Литковский. Среди участников надо отметить баса-баритона Вуйкайловича и баса Питаевского. Их первый концерт духовного и светского песнопения под управлением Николая Триполитова состоялся 23 декабря 1962 года в городе Энгельштадте. Хористы были одеты по-русски, в черные длинные косоворотки, подпоясанные поясками, широкие шаровары с лампасами и кожаные сапоги, на голове барашковая кубанка. В таких костюмах они выступали в Западном Берлине, Штутгарте, Франкфурте, Баден-Бадене, Майнце, Висбадене, Абенсберге в Западной Германии, в Инсбруке в Австралии, в Амстердаме и Гарлеме в Голландии, в Брюсселе в Бельгии. Везде их восторженно встречала пресса. И у меня сохранился аккуратно подклеенный моим мужем альбом газетных вырезок и фотографий, посвященных этому турне черноморского хора. В 1964 году хор начал гастролировать и во Франции. Обозреватель парижской газеты «Русская мысль» писал 14 ноября 1964 года. «Русская душа на чужбине тянется ко всему, что напоминает родину. Нам, русским, в эмиграции дорога наша русская церковь, дороги русские встречи, русские газеты, русская книга, дороги родные русские звуки. К нашему счастью, мы можем слушать их не только в механическом воспроизведении с напетых пластинок, а и в натуре со сцены при выступлении русских хоров. Особенно популярны за границей русские казачьи хоры. Я имею в виду хор Жарова и хор, о котором идет речь. В сезоне 1964-65 годов я приняла участие в оперете «Мишель Строгов» по роману Жюля Верна 1876 года. Когда-то в немом фильме по этому знаменитому роману играл несравненный русский актер Иван Мазжухин, а позднее немецкий актер Курт Юргенс. В новой постановке в известном парижском театре «Могадор» главного героя исполнял Марсель Меркес, а роль цыганки играла акробатическая танцовщица Сесиль Чернова. Я дублировала постановщицу характерных танцев Ирину Гржебину, дочь знаменитого книгоиздателя, которая привела для участия в этой оперетте своих учеников, знакомых с русскими характерными плясками, присядкой и хороводом. У Ирины Гржебиной одно время была даже своя балетная труппа характерных танцев, балет Ирины Гржебиной, которая много гастролировала по Европе. Все эти годы, вплоть до 1968 года, мой Коля, будучи уже в преклонном возрасте, по-прежнему дирижировал в Германии русским казачьим хором, на этот раз волжских казаков. Вместе с Колей я ходила в Париже во дворец спорта смотреть Плисецкую в «Умирающем лебеде». Она нам очень понравилась. А вот русские балерины старой школы сетовали: «Плисецкая — это не Павлова».